вбросил шпагу в ножны и поспешил в свой дворец сжигать неудачливое завещание. Здесь-то и нашел его бледный, взволнованный Федор, недавно вернувшийся из Лондона. «Прошу тебя, брат, об одолжении великом». «Что такое?» — неприязненно спросил Иван. «Займи денег. Выправь подорожную. Я хочу спасти Марию. В Сибирь поеду». Отец ее помер. Однажды, еще при жизни императора, просил Федор Иванов замолвить слово перед государем, чтоб возвернули Марию из ссылки. Иван посмотрел тогда на него, как на юродивого. «У меня что, две головы? Да государя тут тихоню терпеть не хочет». Подумал тогда с удивлением, неужто Федька в отца, дамский угодник? Князь Василий Лукич, несмотря на свои 60 лет, душился наилучшими духами и вечно приволакивал за женками. Так нет же, Федор вроде бы с другой породы, заумник приблажный. Внешне Иван относился к Федору то насмешливо, то с легким презрением, но в глубине души все же уважал родственника, как уважают натуры испорченные, сами в том не желая себе признаться, тех, кто нравственно их намного превосходит. Сейчас Иван стал убеждать Федора, что незачем ему ехать в такую даль, что государь перед смертью, это точно ему известно, на милость положил, заготовил указ о возврате детей Меншикова, даже одну деревеньку им обещал. Но Федор твердо стоял на своем. Он бы и прежде поехал от Березов, но при Меншикове Федору не было туда хода. И да и светлейший вряд ли бы обрадовался появлению сына своего злейшего врага, и государь не простил бы ему этого поступка, и отец не допустил бы отъезда. Теперь Мария особенно нуждается в поддержке. Отец же уехал в Курляндию, да и похороны отвлекли всех. В конце концов Иван, сам удивляясь своей участливости, пообещал Федору деньги, подорожную, хотя опять подумал с осуждающим недоумением, мало ему здесь женок, так надо в Сибирь гонять. Вынос тела государя задерживался. Екатерина Долгорукая потребовала, чтобы во время похорон ее поместили среди особ императорского рода, но Калицыны воспротивились этому. У Остермана полно хлопот. Он распорядился, чтоб к вечеру выставили на улице зажаренных поминальных баранов, бочки с водкой. Затем надел взятый в печальной комиссии бархатный черный плащ, черные шелковые чулки. Мимоходом в неизбывном горе прошелестел на ухо Делирия. Государя сгубили неуемной охотой. Наконец, без невесты траурное шествие все же двинулось к Архангельскому собору. В колесницу с гробом, обтянутым черным бархатом, впряжена шестерка вороных лошадей, надрывно бьют барабаны, стенают трубы, склонили знамена. Неожиданно заморосил дождь. Впереди процессии архиепископ Феофан Новгородский, архимандриты Гавриил Рязанский, Леонид Крутицкий, Игнатий Коломенский, Георгий Ростовский. Сенаторы несут герб, корону, шпагу, шпоры Петра. Князь Иван, идя за гробом рядом с Остерманом, тоже несет государеву кавалерию на подушечке багряного бархата. На князе длинная черная япанча, черный флер свешивается со шляпы, оттеняя меловое лицо. Краем глаза Иван посмотрел на Остермана. Сразу же после опалы Меншикова пытался Иван восстановить императора против Остермана, но не сумел. Оказывается, сопляк любил своего воспитателя. Даже в последние минуты жизни все звал Андрей Иванович, Андрей Иванович. Князь Иван становился все мрачнее. Чего может ожидать фаворит после смерти государя, с тревогой думает он. Забвение, а еще хуже того, преследование. Деньги подорожную Федору Иван дал, и этот угорелый, воспользовавшись тем, что отца не было в Москве, помчался в Тобольск, не дожидаясь похорон и коронации. Незадолго до смерти императора родители обручили Ивана с Натальей Шереметьевой, фельдмаршалской дочерью. Все хвалили Наталью, и скромна, и преданной будет. Да плевать Ивану на это, в день помолвки ушел он в загул. Сейчас колесница с гробом проплыла мимо дома Шереметьевых, и в верхнем окне его разглядел Иван лицо невесты. С горечью подумал, захочешь ли опального мужа, небось родня взвоет. Не знал Иван, что Наталья уже про себя решила, ни за что не оставлю его в беде. Дождь сменил морозец, и сразу заскользили по наледи лошадь, люди. Пропуская траурный кортеж, застыли в переулке сани, груженные кожными мешками с мягкой рухлядью Сибири. Возчики и охранники глазели на бесконечную похоронную ленту. Вот в недобрый час приехали в столицу. Федор мчался на перекладных, отдавая сну всего несколько часов в сутки, чувствуя в кармане шубейки тепло зелен камня. Как встретит его Мария? Неужто замкнется в горе своем, отгородится? Нет, не может быть того, не может! Бросятся они друг к другу, прильнут, и скажет он Марии, свиделись все же на краю земли, никакая сила теперь не разлучит нас. И еще скажет, что будут они до конца вместе. Пусть даже в краю пурги, стылой стужи, непроглядной ночи, все им нипочем, потому что нет на свете счастья выше счастья любви и тепла большего, чем тепло сердца. Он положит на ладонь Марии зелен камень, и тот засветится чистой, незамутненной радостью. Наконец Федор добрался до Тобольска. Конечно, можно было к дядюшке и не заходить. Он видел Михаила Владимировича лишь однажды, еще мальчишкой, в доме отца, тогда посла во Франции. После этого они много колесили по земле, жили в Польше, Дании, Швеции, но встреч с дядюшкой не было. Однако Федор решил, что лучше зайти, чтоб разрешил поездку дальше. Губернатор отнесся к появлению внука почти равнодушно. Не до родственников ему было сейчас. Михаил Владимирович с тревогой ждал, как повернется его собственная судьба, но все же дотошно расспрашивал Федора о столичных новостях. Когда Федор спросил, как поживает Мария Меньшикова, губернатор безразлично сказал, «Померла Мария». У Федора потемнело в глазах. «Когда?» — только и спросил шепотом. «В конце декабря, а тебе-то что с того?» Федор убито молчал. Дядька начал о чем-то догадываться. «Померла», — повторил он и жестко добавил. «Она, может, и к лучшему не станешь рот наш грязнить». «Отцу-то сказал сюда, зачем пожаловал?» Федор посмотрел в жесткие глаза дядюшки. Поразительно. Это были глаза постаревшего Ивана. «Позволь мне в Березов съездить», — попросил Федор, и на лице его были написаны решимость и мука. «Не позволишь? Сам отправлюсь». «Черт с тобой и твоими щенячьими прихотями, не до этих мне переживаний!» — подумал губернатор, а вслух сказал, «Поезжай, коли делать нечего, но я эти фокусы не одобряю, и отцу твоему беспременно обо всем напишу». В Березове светило негреющее солнце. Вдали задумчиво высился заснеженный вековой лес. В кружевном наряде стояли ближние деревья. Распушив хвосты правила, сигали белки с ели на ель, сбивая розовые искрящиеся пыль с веток. Нахлобучили снежные шапки-пеньки. Федор ехал в воске улицы. Поднимались к небу дымные столбы, навевали тоску одинокой покинутые гнезда. Мария жила в этом краю, ходила по этим тропам, может быть, не однажды вспоминала его. Ждала, Вот-вот приедет и увезет, или здесь останется в ссылке добровольной, все смотрела на снега бездорожные, а кругом сколько глаз хватает, сугробье, сугробье. У него запершило в горле. Детей Меньшиковых Федор нашел быстро. Удивился, как похудела, вытянула Саня, каким мрачным стал Александр. Федор видел их не однажды в Петербурге при жизни Светлейшего. Они сели в самой большой комнате избы, и Федор выслушал рассказ о смерти Меньшиковой Марии. «Я могу пойти на ее могилу?» — спросил он. Саня вскочила. «Пойдем вместе». Они быстро оделись и повела Федора расчищенной в сугробах тропой к могиле сестры. Порывы ветра временами покачивали ветви могучих елей, бесхитростно посвистывали красногрудые снегири, упорно долбил кору дятел. Федор попросил Саню: «Ты иди домой, я сам побуду». Он долго стоял над холмиком с крестом. Заходило солнце. Из-за края земли потянулись желто-багряные, малиновые, сиреневые ленты, подсвечивая облака, горностаевый снег. Наплывали сумерки. Замерла стылая луна в небе. Падали безучастные звезды. Собственная жизнь иссякла и для него. Он, конечно, будет строить корабли, но никогда никого уже не полюбит.